Вы хотели свести со мной счеты, потому что я обставил вас во время вашей последней операции. Это понятно. Но когда я обнаружил, что вы построили мне ловушку и подсунули настоящий документ, я колебался между двумя выходами. В конце концов, я решил принести его вам. Разумеется, было бы намного проще просто разорвать его и бросить куски в сортир. Но я предполагаю, что в некотором отношении я лопух. Вы и я немало поработали вместе. Я всегда смотрел на вас, как на добросовестного дурака. И я не знаю, как это вам удается, но вы делаете хорошо свою работу. Я не хочу, чтобы вы потеряли место, потому что я почти уверен, ваш заместитель будет еще большим идиотом, чем вы, и это будет плохо. Он достал свой бумажник, а из него помятый и измазанный нефтью конверт с ультрасекретным документом, и бросил его на бювар Дори. Вот! Я не стану утомлять вас рассказом о подробностях моего путешествия из Праги. Это путешествие было невыносимым, но я решил, что привезу вам этот документ. И теперь он у вас. Дори открыл конверт и стал рассматривать мятые листки, которые в нем находились. Его лицо прояснилось, и что-то зажглось в глубине его глаз, таких безжизненных в последние дни. Он сунул бумаги в ящик стола и запер его на ключ. «Спасибо», — сказал он, выпрямился на сиденье и с флегматичным видом посмотрел на Гирланда. «А теперь, каковы ваши условия?» Гирланд раздавил сигарету в пепельницу. «Что это с вами, Дори? Разве вы на самом деле становитесь тупым? Вы воображаете, что я отдал бы вам эти бумаги, если бы хотел иметь с вами дело?» «Я не богат», — сказал Дори, соединяя пальцы и положив локти на письменный стол. «Вы удовлетворитесь 20 000 долларов?» Гирланд некоторое время смотрел на него, потом покачал головой. «Вы все еще боитесь, что я заговорю? Послушайте меня, старый упрямец. Неужели вы не понимаете, что вы соль моего существования? Я не представляю себе жизни в Париже, если вас здесь не будет, чтобы придумывать какую-нибудь комбинацию, совершать глупые ошибки и просить меня выручить вас. Париж без вас – это все равно, что Париж без Эйфелевой башни». Он встал. «Во всяком случае, я здорово позабавился. Я нашел одну девушку, и сам Малик обещал угостить меня вином, когда мы с ним снова увидимся». Он направился к двери, на секунду остановился и повернулся к Дори, который пристально смотрел на него с вытянутым лицом и сверкающими за очками глазами. «В следующий раз, когда вы захотите обмануть меня, будет последним. Я вас предупреждаю». «Следующего раза больше не будет», – прошептал Дори прочувственным голосом. «Я благодарю вас». В тот момент, когда Гирланд открыл дверь, он добавил: «Секундочку». Гирланд нахмурил брови. «Что еще?» «Что случилось с 30 000 долларов?» спросил Дори, подавшись вперед. «Они у вас?» Гирланд расхохотался. «О-хо-хо, это старый Дори. Вы теперь понимаете, что я хочу этим сказать? Как Эйфелева башня, вы никогда не меняетесь». И он вышел, захлопнув за собой дверь.